Глава 7. Разбор полетов. Баграт жал на кнопку звонка со сленным упрямством. Увидел, что в глазке мелькнул свет, но паршивка не спешила ему открывать. «Уходи!» — вдруг раздалось из-за двери. «Ага, сейчас прям побежал исполнять указания принцессы». После завтрака у Левона с Кирой Баграт направился прямиком в аэропорт. Купил билет на первый же рейс в Анапу. Все 2,5 часа, что летел в самолете, костерил Милану по-всякому. По прилете взял такси и рванул сюда. Все для чего? Для того, чтобы уйти по велению ее высочества. А немного ли она на себя берет? «Даже не надейся», — рявкнул он. «Немедленно открывай». «Не открою», — заявил упрямица. Баграт шумно вздохнул, силясь хоть немного успокоить разгоряченную кровь. Однако не вышло. Чем дольше чертовка тянула резину, тем злее он становился. «Я буду стоять здесь, пока не откроешь, с места не сдвинусь», — пригрозил он совершенно серьезно. «Нам нужно поговорить о сыне, неужели ты не понимаешь?» Из-за двери раздался ее полустон, но дверь она, наконец, открыла. «Что тебе нужно?» — спросила Милана, сложив руки на груди. Баграт осмотрел ее с ног до головы, мелкая пигалица в домашних шортах и футболке, а завязанными в хвост волосами смотрела на него взглядом обиженной особы королевских кровей. «Как ты посмела уехать, не повидавшись со мной?» — зарычал он. «Я ж тебе сказал, что поговорим на следующий день. Ты что, меня не поняла?» Она уставилась на него непонимающим взглядом, потом прищурилась и прошипела. «С чего ты решил, что я обязана тебя слушаться?» Баграт от такой наглости опешил, оттеснил девчонку в прихожую и прогудел. «С того, что ты родила от меня сына!» «И что?» — усмехнулась Милана, не очень уверенно. «Это сразу дает тебе право мной командовать?» Как по его мнению, да, вполне дает. Раз Милана родила от него ребенка, значит, уже совершенно точно непосторонняя женщина. А раз непосторонняя, значит, должна уважать его авторитет, считаться с ним, в конце концов, думать не только о себе. Но эта логика отчего-то не была для нее очевидна. Баграт очень хотел популярно ей объяснить, как следует себя вести с отцом своего ребенка. Но в последний момент сдержался, решил не раздувать скандала. Он пришел сюда поговорить о сыне, а не учить Милановому разуму. Он потом научит. «Давай поговорим спокойно», — пропыхтел он, стараясь взять себя в руки. «Хорошо», — кивнула она. «Проходи». Он прошел за ней в гостиную, селся на диване, подождал, пока Милана устроится рядом. Сказал, как ему казалось, очень спокойно. «Мне крайне неприятен тот факт, что ты скрыла от меня ребенка. Ты должна была мне сказать. Я отец и имею право знать». «Ты сейчас серьезно?» Милана издала нервный смешок. «Естественно, я серьезно. Если бы я знал, что у меня растет сын, неужели ты думаешь, я бы не захотел принять участие в его жизни?» «Как тебе не стыдно так врать, Баграт?» Вдруг воскликнула она. «В смысле? Чего ты решил, что я вру? Это не так». «Ты знал о ребенке», заявила она с апломбом. «Я тебе звонила, говорила». «Это когда ты мне звонила?» — пробасил он, нахмурив брови. «Ты мне никогда не звонила, у меня даже нет твоего номера». «Я звонила», — настаивала она. Чушь, она не могла этого сделать. «Откуда узнала номер?» — усмехнулся он. «Ты мне сам дал визитку, когда встречалась с Левоном в аэропорту. Этого тоже не помнишь?» — спросила она с вызовом. Визитку Баграт ей вправду давал, теперь вспомнил, только был полностью уверен, что никаких звонков от девчонки не поступало. Он поразился тому, с какой уверенностью она ему это говорила. Сама придумала и сама же поверила в собственные фантазии, не иначе. Только у него есть способ вывести ее на чистую воду. Он достал телефон и велел ей. «Набери мой номер, и потом я проверю, были ли раньше от тебя звонки по журналу вызовов». Обычно телефоны у Баграта дольше нескольких месяцев не служили. Он или разбивал их, или терял. Но мобильный, который теперь держал в руках, оказался на редкость живуч. Он приобрел его как раз перед празднованием помолвки Киры и Левона 1,5 года назад. Если Милана ему звонила, в журнале вызовов этот звонок будет. Но Баграт ведь знал, что нет. Он вопросительно посмотрел на Милану. «Ага, подловил тебя маленькая лгунья». Ликовал про себя. Правда, испытанный им триумф длился недолго. Милана вдруг кивнула, убежала на кухню и вернулась с мобильным. Она позвонила ему, и очень скоро Баграт увидел незнакомый номер на экране своего телефона. Он отключил звонок, залез в журнал вызовов и замер, увидев, что она действительно звонила ему 30 декабря позапрошлого года. Больше того, разговор длился примерно минуту. Он уставился на мобильный в полнейшем недоумении. Несколько бесконечно долгих секунд гипнотизировал экран взглядом, чесал затылок, гадал, как так-то. А потом Баграт вспомнил тот день. 30 декабря позапрошлого года Баграт совершил одну очень выгодную сделку. Прикупил почти за бесценок небольшую гостиницу в Подмосковье. Четко знал, что с ней сделает, отремонтирует и заработает кучу денег. Помнил, как тем же вечером отправился к Соне, чтобы как следует отметить это дело. На тот момент это была одна из его постоянных любовниц. Он провел с ней аномально много времени, месяца полтора, то и два. Сногсшибательная блондинка с фигурой модели, без сомнения, стоила такого внимания. В честь выгодной сделки она устроила ему особенный вечер. Баграт любил, когда девчонки ради него старались. Привык к тому, что они лезли из кожи вон, лишь бы ему понравиться. Соня старалась больше других. В тот вечер она приготовила для него божественный ужин. Креветки в сливочном соусе, пасту из морепродуктов, салат и стейк из семги. Приправила все это откровенным нарядом. Баграт так и пялился в декольте ее красного платья, пока поедал приготовленные ею блюда. Вспомнил он и другое. Ведь действительно получил в тот вечер звонок от Миланы, даже встал из-за стола, взял трубку. Очень удивился тому факту, что она ему звонила. Но как только он поздоровался, почувствовал, как Соня обвела его сзади нежными руками, прикоснулась грудью к спине. Он невольно отнял руку с мобильным от уха, прошептал Соне: «Что делаешь, чертовка?» А она и не подумала усовеститься. Наоборот, за секунду обошла его, встала перед ним на колени и потянулась рукой к ремню брюк. Сладко замурчала: «Сейчас тебе будет очень хорошо». Баграт не слышал ни слова из того, что ему говорила Милана. В тот момент ее взволнованный лепет показался ему абсолютно неважным. Он снова поднес телефон к уху и сказал: «Я перезвоню». Потом отшвырнул телефон на стоявший неподалеку диван и отдался на милость сладкой искусительнице. Про Милану он просто забыл. Слишком насыщенным выдался вечер. Да и следующий день тоже. Новый год, приготовление, пиршество, посиделки с друзьями. А 1 января Левон обрушил на него новость, что расстается с Кирой, потому что застукал ее с другим. Да, эти двое немало начудили, вымотали друг другу нервы. Целый год прожили порознь, прежде чем разобрались с ситуацией и снова сошлись. 1 января прошлого года Баграт подумал: и хорошо, что не перезвонил Милане. Эта семейка не стоит внимания. А потом и вовсе выкинул маленькую кореглазую плутовку из головы. Не думал о ней вплоть до момента, пока не купил в Анапе гостиницу и не обнаружил, что она там работает. Вот такая вышла история. Откуда он мог знать, что все это время Милана растила его ребенка и считала Баграта подлецом? У него же нет третьего глаза, он не умеет читать мысли и видеть сквозь пространство. Все-таки по-хорошему надо было перед девчонкой извиниться. Ведь и правда звонила, но... Не собирался он извиняться в том, в чем не был виноват. «Почему ты мне не позвонила второй раз?» — обрушил он на нее вопрос. Милана уставилась на него круглыми глазами, отсела подальше, схватила диванную подушку, обняла ее и спросила: «То есть, по-твоему, я должна была позвонить тебе еще раз?» «Естественно», — развел он руками. «Очевидно же, что раз он не перезвонил, надо еще раз набрать». Вот только Милана с ним была критически не согласна. «Может, еще скажешь, надо было названивать тебе каждый день? До победного? Пока бы ты не соизволил взять ответственность за ребенка, которого мне сделал. Твое молчание очень красноречиво мне показало, что тебе все равно». «Но это не так, Милана, что за глупости?» — возмутился он. «Ты не перезвонил, ничем не показал, что тебя интересует моя беременность. С чего бы я начала тебе названивать?» — всплеснула руками она. «Просто в тот момент, когда ты мне позвонил, я был немного занят, и вот и...» На это Милана лишь гаденько усмехнулась. «Как удобно. Не услышал, забыл, не знал». Баграт воззрился на нее горящим взглядом и пробурчал: «По-твоему, это я во всем виноват, да?» «Да, я считаю тебя виноватым», — ответила Милана, отложила диванную подушку, которую держала в руках, и злобно на него посмотрела. О, он без труда прочитал ее взгляд. Был уверен, что трактуется это следующим образом. Он, Баграт Саркисян, должен прямо сейчас усовеститься, пасть перед ней ниц и начать вымаливать прощение. Возможно, он так и сделал бы, будь Милана его любимой женщиной, но он ее не знал толком, никаких чувств к ней, кроме раздражения, не испытывал. Если совсем честно, чисто физически находил ее привлекательной, это да, недаром подошел к ней на свадьбе. Даже теперь, одетая в домашние шорты и безразмерную футболку, она казалась ему соблазнительной. Но характер девицы портил все впечатление от милой мордашки и ладной фигуры. Он бы в жизни не хотел себе такую, как она. Однако Милана умудрилась от него родить. А от сына Баграт отказываться не собирался. Тем более, что сын единственный. И как бы маленькая чертовка его не бесила, придется с ней мириться, искать подход. Он постарался взять себя в руки и унять клокочущую ярость. Присел к ней чуть ближе и почти нормальным тоном произнес: «Давай оставим прошлое в прошлом. Мы не можем его изменить, но можем изменить будущее». Милана сложила руки на груди, уставилась на него недоуменным взглядом и поинтересовалась: «Что ж ты хочешь изменить?» «Ну...» Ответ казался Баграту очевидным, но он все же его озвучил. «Я готов отвечать за сына». Милана немного насторожилась, спросила, прищурившись: «И в чем это будет выражаться?» «В совместной опеке, разумеется». Развел он руками. Милана тут же нахмурилась, вперила в него полный обиды взгляд. «Ты еще 2 дня назад смотреть в сторону Пашки не хотел. Ни единого раза его судьбой не поинтересовался. С чего вдруг такие желания?» «Я тебе только что объяснил, что не знал про ребенка», проговорил он с вызовом. «Ты что, все прослушала?» По виду Миланы он четко определил. Она все слышала, вот только не поверила. Впрочем, это ее дело. Эта пигалица может думать, что хочет. Главное, чтобы с ребенком было все в порядке. «Раз сын мой, я хочу принимать участие в его жизни», заявил Баграт строго. «Навещать его, воспитывать». Вроде бы нормальная просьба, вполне понятная и человеческая. Но Милана умудрилась надуть губы даже на эти слова. «Баграт, Паша не игрушка», покачала она головой. «Ты не можешь вот так, с бухты-барахты, врываться в нашу жизнь, требовать над ним опеку. Ты с ним и полчаса не поводился, он тебя не знает». «Не знает, так узнает», — заявил Баграт с невозмутимым видом. «И повожусь, и полчаса, и больше». «Ты понятия не имеешь, как нужно обращаться с детьми», — возмутилась она. Баграт уставился на нее непонимающим взглядом. «Что тут уметь? Покормил, спать уложил, погремушкой у лица потряс. Всего-то дел. Не бином Ньютона. К тому же эта пигалица, похоже, совершенно не понимает очевидного». «Я готов помочь и финансово тоже, если мы с тобой придем к соглашению. В твоих интересах со мной дружить, а не воевать. Ведь я могу многое. Ты бы лучше гонору поубавила и пошла мне навстречу. Наверняка ведь нуждаешься в самом необходимом». Милана замерла на месте, захлопала ресницами, а потом обвела комнату руками и спросила: «Похоже, что я нуждаюсь?» Только теперь Баграт взял на себя труд наконец оглядеться в небольшой гостиной и приметил много удивительного. Сама комната никакими дизайнерскими изысками не отличалась. Обои в цветочек, старый паркет. Но вот мебель новая. Чуть поодаль стоял добротный ореховый стол. Напротив висел плоский телевизор. Да и диван, на котором оба сидели, явно доставлен в эту квартиру недавно. Слишком свежая обивка нежного персикового цвета. К тому же в углу комнаты стояли электронные качели для малыша, а рядом восседал здоровенный осел Иа-Иа. Может быть... Тот оклад, который он ей платил, не так уж и мал. Но навскидку все эти вещи стоили намного больше того, что она заработала бы за несколько месяцев. И тут до Баграта дошло очевидное. «Ты живешь за счет какого-то любовника?» В голове тут же закрутились картины того, как эта горе-мать укладывает сына пораньше и развлекается тут с каким-то хахалем. Еще чуть-чуть, и Баграт взорвался бы от возмущения. Но Милана его опередила. «Ты совсем обалдел?» Она шалела, на него уставилась. «Это уже ни в какие ворота. Думаешь, у меня есть время крутить любовь? Я работаю, учусь, воспитываю сына, мне в парикмахерскую некогда сходить. О каких любовниках ты говоришь?» Баграт уставился на нее с обвинением. «Если сильно хотеть, можно много успеть», заметил он философски. «А даже если бы и был любовник, моя личная жизнь тебя не касается». Совсем разозлилась она. «Это как не касается?» возмутился он. «Еще как касается. Ты же мать моего сына». «И что? Это не говорит о том, что ты должен совать нос в мою личную жизнь». У Баграта на языке вертелось много разных слов, правда, все неприличные. И про совать нос, и про ее личную жизнь, и про то, кто тут на что имеет право. Поспорить хотелось так сильно, что сводило скулы. Но он сдержался. С полминуты лихорадочно думал, как бы свернуть разговор в мирное русло, потом выдал: «Успокойся, наконец, не собираюсь я лезть в твою личную жизнь. Давай лучше решим, что мы будем делать дальше со всем этим». «О, я знаю, что ты будешь делать», — зафырчала Милана. «И что же?» «Вон пойдешь», — сказала она уверенным голосом. «Совсем обалдела?» Тут же взъярился Баграт. «Никуда я не пойду. Мы еще не договорились». «Не о чем мне с тобой договариваться. Если не пойдешь, я вызову полицию, так и знай. Еще бы проституткой меня назвал». «Ты что, обиделась?» — развел он руками. «Я не хотел тебя обижать, просто волнуюсь за сына. Неужели ты не видишь?» Но его слова не возымели на Милану ровно никакого действия. Она подскочила с дивана, ткнула пальцем в сторону выхода и принялась его выпроваживать. Тут-то Баграт и понял, что с вопросом про любовника, наверное, немного перегнул палку. Самую малость. Он попытался поспорить с Миланой, но чертовка не сдавала позиций. «На выход, господин Саркисян!» Они припирались еще несколько минут, но Баграт так и не смог убедить Милану, что ей выгоднее его слушать, а не спорить. Решил подчиниться в этот раз, но твердо знал, что скоро вернется, и тогда она так просто от него не отделается.